Глава пятая. Фермер-философ. Пету бежал так быстро, как будто все черти гнались вдогонку за ним. В одну минуту он был уже за городом. Повернув за угол кладбища, он едва не наткнулся носом на стоявшую тут лошадь. «Ах, боже мой!» — вскричал приятный голосок, очень знакомый Пету. «Куда это вы несетесь, Анж? Смотрите, вы до того испугали мою Каде, что она чуть не взбесилась». «Ах, мадемуазель Белиот! Ах, мадемуазель Катерина! Какое несчастье! Боже мой, какое несчастье! Господи, вы пугаете меня, Пету!» — живо перебила молодая девушка, остановив свою лошадь среди самой дороги. «Что случилось? Рассказывайте скорей!» «Случилось то, — отвечал Пету таинственно, — что я не буду аббатом, мадемуазель Катерина!» Белиот, никак не ожидая такого известия, покатилась со смеха. «Не будете аббатом?» – переспросила она. «Не буду», – отвечал горестно Пету. «По-видимому, это невозможно». «Ну так что же делать? Нельзя быть аббатом, будете солдатом», – смеясь добавила она. «Солдатом?» «Конечно, боже мой! Зачем приходить в отчаяние от такой безделицы? Я подумала, что вы собираетесь мне объявить о внезапной кончине вашей тетушки». «Ах», – возразил с чувством Пету. «Она для меня все равно, что умерла. Она меня выгнала из дому». «Вот потеха», — сказала, смеясь, Белиотта. «Только не достает, чтобы вы заплакали». Она помирала со смеха, что сильно оскорбляла Пету. «Вы разве не поняли, что она меня выгнала от себя?» — говорил с отчаянием школьник. «Ну так что же, тем лучше», — отвечала она. «Вам хорошо так смеяться, мадемуазель Катерина. Это доказывает, что у вас очень веселый характер, и что горе других вам доставляет только веселье». «С чего же вы взяли, Пету, что если бы у вас было действительно горе, то я не приняла бы в нем участие?» «Вы бы пожалели меня, если бы у меня было действительное горе. Да разве вы не знаете, что я не имею никаких средств?» «Тем лучше», — сказала Катерина. Пету совсем растерялся. «А чем же я буду питаться?» — сказал он. «Нельзя же жить без пищи, мне в особенности, постоянно голодному». «Разве вы не хотите работать, Пету?» «Работать? Что же я буду делать?» «Аббат Фортье и тетка мне то и дело твердили, что я ни на что не гожусь. Ах, если бы меня отдали в учение к столяру или каретнику, вместо того, чтобы готовить меня в аббаты!» «Положительно, мадемуазель Катерина», — говорил Пету с отчаянными жестами, — «на мне тяготеет проклятие». «Ах!» — воскликнула с состраданием молодая девушка, знавшая, как... и все жалкую историю Пету. «Есть доля истины в том, что вы говорите, дорогой Анж, но... отчего вы не сделаете одного?» «Чего?» — сказал Пету, ухватившись за идею Белиотты, как утопающий хватается за соломинку. «Чего? Скажите». «У вас был покровитель, мне кажется». «Да, доктор Жильбер». «К тому же вы по школе товарищ его сына, так как и он воспитывается у аббата Фортье». «Да, я не раз спасал его от роск». «Ну так отчего же вы не обратитесь к его отцу? Он не оставит вас?» «Конечно, я бы это сделал, если бы знал, куда обратиться. Может быть, ваш отец знает что-нибудь о нем, так как арендует его ферму?» «Я знаю, что он переслал ему часть платы за ферму в Америку, а другую поместил у нотариуса в Париже». «Ах», — сказал Пету, — «Америка далеко отсюда». «Вы собираетесь в Америку?» – живо заметила девушка, почти испуганная его решимостью. «В Америку? Я, мадемуазель Катерина, в Америку? Никогда! Никогда! Нет! Если бы я знал, где и чем прокормиться, то мне было бы отлично и во Франции». «Разумеется», – отвечала Белиотта. Пету потупил глаза. Молодая девушка молчала. Пету был погружен в такие размышления, которые изумили бы логичного аббата Фортье. Эти мечты сначала туманные мало-помалу прояснялись, потом путались, чтобы снова сверкнуть, как молния во время грозы. Пету шел рядом с Каде, опираясь одной рукой на корзину. Белиотта со своей стороны также что-то раздумывала, опустив поводья. Она не боялась, что Каде, ее верная Каде, могла ее понести. Когда лошадь остановилась, машинально остановился и Пету. Они прибыли на ферму. «Никак это ты, Пету?» — — громко сказал красивый и хорошо сложенный фермер Белье, поивший в пруду свою лошадь. — Я, господин Белье, это я сам и есть. — Новое несчастье поразило этого бедного Питу, — сказала молодая девушка, спрыгнув с лошади. Причем Питу удалось увидеть, какие хорошенькие были на ней подвязки. Тетка выгнала его. — За что же выгнала тебя эта старая ханжа? — спросил фермер. «Должно быть за то, что я плохо знаю греческий язык», — отвечал Питу. Питу, впрочем, похвастал, следовало сказать, за латинский. «Плохо знаешь греческий язык», — сказал широкоплечий дядя Белье. «Да на что тебе знать его хорошо? Чтобы объяснять Феокрита и читать Илиаду». «К чему послужит тебе умение объяснять Феокрита и читать Илиаду?» «Чтобы сделаться аббатом». «Ба!» — вскричал Белье. «Разве я знаю по-гречески, знаю ли я по-латыни, знаю ли я по-французски, умею ли я писать, умею ли я читать? А мешает ли это мне сеять, собирать жатву и сыпать хлеб в амбары?» «Конечно нет, господин Белье, вам и не нужны эти языки. Вы не аббат, вы земледелец». «Как ты думаешь, неужели земледелец не может сравняться со скуфьёю? Говори, негодное чадо церкви». Особенно, когда у земледельца найдется 60 арпанов земли, лежащей на солнце, до 1000 луидоров в тени. «По мне, быть аббатом лучше всего на свете. Хотя, признаться, — добавил Питу, улыбаясь самой приятной улыбкой, — я не очень-то верил всему, что они мне толковали». «И ты был прав, малый. Ты увидишь, что я сочиню стихи не хуже кого бы то ни было, если только возьмусь за это». «Мне кажется, ты способен на что-нибудь лучше звания аббата. Счастье твое, что ты не попал на это место, особенно в настоящее время. Я, как фермер, понимаю дух времени. Теперь настают дурные дни для аббатов». «Неужели?» — заметил Питу. «Да, будут бури», — продолжал фермер. «Итак, поверь мне, ты честен». Питу поклонился, польщенный званием ученого. «Ты можешь сам прокормиться и без этого места», — продолжал фермер. Бельотта, вынимая из корзины кур и голубей, внимательно прислушивалась к разговору между ее отцом и Питу. «Самому прокормиться», — начал Питу, — «это трудно». «Что ты умеешь делать?» «Я умею приманивать на клей птичек и расставлять силки. Довольно хорошо подражаю пению птиц, не правда ли, мадемуазель Катерина?» — обратился он к девушке. «О, что касается этого, он поет как зяблик». «Да, но все это еще не мастерство», — заметил Белье. «Я тоже это сознаю, ей-богу. Ты божишься, и это что-нибудь дозначит». «Как, я побожился?» — удивился Питу. «Извините меня, пожалуйста, господин Белье». «О, не в чем извиняться», — отвечал Белье. «Мне тоже случается божиться». «Эх, громы небесные! Будешь ли ты стоять смирно?» — сказал он, обратясь к лошади. «Эти черти-першероны все ржут да вертятся». «Посмотрим», — начал он, опять обращаясь к Питу. «Не ленив ли ты?» «Право не знаю сам. Я только и делал, что учился по латыни да по-гречески. И...» «И что?» «И должен признаться, что не очень прилежно». «Тем лучше», — сказал фермер. «Это доказывает, что ты не так глуп, как показалось мне сначала». Питу, изумленный, широко раскрыл глаза. В первый раз приходилось ему слышать такое мнение. «Я спрашиваю, не ленив ли ты в деле, после которого человек устает физически?»